Но, конечно, очень трудно и даже невозможно найти ответ на сложные моральные проблемы, используя те принципы и ответы, которые мы озвучили. В любом случае, моральная, этическая жизнь потребует глубокого мышления. Я уже говорил, что моральные решения не всегда даются легко. И часто бывает так, что процесс принятия решения для нас оказывается мучительно болезненным. Приведу личный пример. Много лет назад я был женат на женщине, которой был очень привязан, но которую не любил. Мой роман с Айн Рэнд заканчивался, хотя и официально еще не был завершен. Наши отношения оставались в болезненно подвешенном состоянии. При этом я встретил и полюбил другую женщину, на которой позже женился. Патриция. Она умерла в возрасте 37 лет. На очень долгое время мое сознание превратилось в сплошной хаос. Я очень плохо справлялся с этой ситуацией. Я не рассказал Эйн, моей жене, всю правду, хотя мне стоило это сделать. Неважно, по каким причинам я это сделал. Самого факта это не меняет. Это был очень мучительный путь, но в итоге я обрел знания, которых мне не хватало в начале. Это было понимание, что правду всегда лучше сказать сразу, потому что прокрастинация, откладывание правды, лишь сделает последствия хуже и больнее. Скрывая правду, я никого не уберег. В первую очередь, самого себя. Моим мотивом было защитить людей, которые были мне дороги. Но так я лишь причинил им еще больше боли, чем мог бы. Я пытался избежать конфликта и уберечь свое самоуважение. Я пытался избежать конфликта между ценностями и привязанностями, но в итоге лишь навредил своему самоуважению. Если оценить свою жизнь, то окажется, что практика целостности в ней не постоянна. В каких-то сферах мы практикуем целостность полнее, в каких-то не так сильно и не так полно. Я считаю, что важно исследовать этот факт, важно его рассмотреть. Важно попробовать понять, что мешает мне практиковать целостность во всех аспектах моей жизни. Что случилось бы, если бы я равномерно работал со всеми своими ценностями? Вот несколько стержневых предложений, которые могут помочь. Для меня целостность означает: если я увеличу целостность по отношению к работе на 5%, то... Если я увеличу целостность по отношению к личной жизни на 5%, то... Если я посмотрю, в каких областях я не хочу практиковать целостность, то... Опять же, на выходных поработайте с итоговым предложением. Если то, что я написал на этой неделе, правда, то было бы полезно, если бы я... Если вы решитесь осознанно подойти к тому, что вы создаете, что вы получаете, делая эти упражнения, вы поймете, что вполне возможно жить с большей целостностью. В мире, где мы считаем и себя, и других ответственными за свое поведение, практиковать целостность относительно легче, чем в мире, где принцип личной ответственности отсутствует. Если в обществе есть культура ответственности, то она будет поддерживать наши моральные стремления. Однако сегодня перед людьми стоит очень непростая задача. Им нужно сохранять высокие моральные стандарты, хотя они чувствуют и понимают, что живут, по сути, в аморальной помойке. То есть, если посмотреть, как ведут себя публичные фигуры, политики, какие в мире происходят ужасные события, и в какой форме сегодня выражены искусство и развлечения, очень многое из всего этого наталкивает на невежество, насилие и жестокость. В этом контексте стремление к личной целостности становится даже, по сути, в чем-то героическим. Целостность – это источник самоуважения, а также и его проявление. Это подводит к важному вопросу. Мы просим практиковать все 6 столпов самоуважения. Но разве для этого нам не требуется уже в самом начале обладать самоуважением? Разве не получается замкнутый круг? В качестве ответа я хочу рассказать о принципе взаимной причинности. Я имею в виду, что поведение, которое усиливает самоуважение, также является и проявлением самоуважения. Осознанная жизнь – это и причина, и эффект. Последствия самоуважения и личной эффективности и действенности. Точно так же и с принятием себя, с ответственностью за свои действия и с другими принципами, которые я описывал. Чем осознаннее я живу, тем больше я доверяю своему сознанию. Если я ценю свое сознание и уважаю его, то для меня вполне нормально жить естественно. Чем больше я живу в целостности, тем больше мое самоуважение. Если у меня хорошее самоуважение, то для меня нормально жить в целостности. Еще один аспект, который стоит отметить. Чем больше вы практикуете эти принципы, тем больше вы в будущем будете в них нуждаться. Чем больше и полнее я думаю с ясностью, тем мне в дальнейшем неприятнее и некомфортнее подходить к вопросам, которые я, скажем, не понимаю, о которых я не имею представления. Или, например, если бы я повел себя нечестно, если бы я кого-то обманул, то это меня бы тоже очень сильно отвлекало и тоже очень сильно мне мешало бы. Как только вы поймете практики, которые я описал, у вас появится возможность и сила по меньшей мере их выбрать. У вас появится возможность выбрать эти практики и повысить уровень своего самоуважения. Неважно, с какой точки вы начинаете работу и насколько для вас этот процесс легкий или трудный. Можно привести аналогию с физическими упражнениями. Если у нас плохое физическое состояние, упражнения нам даются с трудом. Но когда состояние улучшается, упражнения становятся легкими и приятными. Мы начинаем тренироваться, упражняться с того состояния, в котором мы находимся сейчас, а потом постепенно развиваем силу. Эти практики – это ориентиры, это идеалы. И хочу подчеркнуть, что не стоит стремиться достичь идеала в их реализации. Не стоит стремиться постоянно, всегда достигать совершенства. Это не обязательно для того, чтобы ваша жизнь значительно изменилась.